Иначе он будет относиться как к мелочи, к копеечной, незначимой вещи. Вот такие вам полезные истории рассказал на данный момент. С целеполаганием нужно будет еще заниматься специально на практике. Следующий потенциал. Называется потенциал чувств. Потенциал чувств. В скобочках эмоциональный аспект здоровья. Эмоциональный аспект здоровья. Кратенько, это способность человека конгруентно выражать свои чувства, понимать и соглашаться с чувствами других людей. Конгруентно выражать свои чувства, понимать и соглашаться с чувствами других людей. Это очень важный аспект развития каждого человека. Конгруентно, надеюсь, вам понятно, что это такое, да? Это когда благие мысли порождают благие слова порождают благие поступки. То есть все должно быть гармонично. То, что я думаю, то и выражаю. А не наоборот. В конгруентном варианте. Человек думает одно, эмоционально реагирует по-другому, а ведет себя по-третьему. В тот раз и становится человеком, страдающим от невроза. В чем суть? Еще 10 минут потерпеть. Суть этого потенциала. Суть этого потенциала. Очень многие люди в нашей жизни борются со своими чувствами. Особенно с негативными чувствами. Такими как гнев, страх, агрессия какая-то, обиды. Тратят на это огромное количество времени и энергии. Но беда заключается в том, что еще и никогда не победил в себе чувства. Потому что эти чувства заложены в нас природой. И победить в себе чувства невозможно в принципе. Как известно, мы несем ответственность не за то, что в нас возникает, а, собственно, за то, каким образом мы это выражаем. Если у нас возникают хульные мысли, мы не ответственны за эти мысли. Мы ответственны за то, как мы их выражаем. Если у нас возникает какая-то эмоция, мы не ответственны за саму эмоцию. Мы ответственны за то, как мы ее выражаем. Так вот, еще раз, бороться со своими эмоциями – бесполезное занятие. Это бороться с самим собой. А себя победить – это победить Бога. А победить Бога нельзя. Только генералиссимус Суворов такую формулу выдал. Победи себя, и ты будешь непобедим. Она очень правильная, истинная формула. За исключением посыла. Я этот посыл не принимаю просто исходно. Зачем воевать с собой? Это такая глупость. Зачем воевать с собой? Смысла никакого нет воевать с собой. Ни один святой человек не победил себе эти эмоции. Но эти святые люди научились выражать эти эмоции. Значит, возвращаясь к идее. А то у вас может сложиться неверное представление. Вот о чем вы говорите, Виктор Алексеевич, если у меня сейчас возникло такое чувство, что мне преподаватель надоел, и прям хочется ему плюнуть в лицо, мне что, встать, подойти и плюнуть? Ну, раз возникло, значит, надо вырезать. Да. Вот это будет животный уровень. Так ведут себя именно животные. Да? Собаку напугала, она тебя раз укусила. Человек, вот на человека посмотрел как-нибудь не так, он тебя раз двинул в лицо. Стимул реакции, стимул реакции, стимулятор. Но мы же люди, и, кстати, цивилизованные. Поэтому мы должны учиться именно цивилизованным образом и выражать эти эмоции. И это называется на нашем языке оккультуривание эмоций. Оккультуривание эмоций. То есть учиться цивилизованным образом выражать. В том числе на примере преподавателя. Если уж так он тебе опостылен, и тебе хочется ему плюнуть лицо, потерпи малость как человек. Лекция закончила, подходишь к урне, представляешь его лицо и плюнешь его. И становится легче. Чуть-чуть. Но только, может быть, чуть-чуть. Конкретный пример, как это возникает. Маленькая девочка, с вечера договорилась с родителями, что завтра, суббота, едем за границу города ловить бабочек, делать шашлык, костер жечь и так далее. И готовится к этому прямо с вечера. Готовится, это значит, помыла куколок, пораньше легла спать, ждет завтрашнего дня. Утром просыпается, ну надо же, такая беда. На улице ливень. Что возникает у девочки в этот момент?